Алексеевская насосная станция. Завод «Водоприбор». Новоалексеевская улица, дом 16. Уникальный архитектурно-исторический ансамбль 1893 года был построен корифеем русской промышленной архитектуры Максимом Геппинером. От новой Алексеевской станции вода из мытищ накачивалась в резервуары, устроенные в крестовских башнях, построенные Геппинером в 1892 году, откуда поступала в Московскую городскую водопроводную сеть. Село Алексеево только в 1920 году было присоединено к городу. В 1939 году башни были разобраны в связи с расширением Ярославской дороги. Станция Геппинера появилась в результате модернизации водопровода, которая проходила с 1880-х годов. Новые строения возвели рядом со старым водоподъемным зданием 1830-х годов. Насколько я понимаю, от этой постройки на территории станции уцелела лишь стена кирпичной галереи водопровода на северо-восточной границе. Во время сооружения новой насосной станции и после запуска резервуаров и машин Алексеевская станция не прекращала действовать и подавать воду на Сухареву башню, разрушена в 1934 году. В новый проект входило три строения – резервуар, водонапорная башня и котельная. Главный резервуар, улица Новоалексеевская, дом 16, строение 8, установили на возвышенности для лучшего давления в трубах и напор воды. Его видно сразу напротив ворот, точнее, мы видим его наземную часть. Для устранения перепада температуры резервуар был присыпан землей на метр. Над ним разбили зеленый газон с дорожками из щебня и кустами, скрывающими вентиляцию. Под землей было спроектировано два просторных отделения высотой около 4 метров, арочный коридор с подвалом, куда выходили трубы, и помещение резервуара. Вода заливала его примерно на 3 метра. Спуск был оформлен мраморной балюстрадой и двумя винтовыми лестницами. Под землей на лестнице установили мраморную доску с надписью «Водопровод сей, снабжающий город Москву мытищинскую водою, сооружен в царствовании императора Александра III при московском генерал-губернаторе великом князе Сергее Александровиче благодаря неусыпной энергии, заботам московского городского головы Николая Александровича Алексеева и трудами Московского общественного управления, высочайше учрежденной комиссии под председательством инженера Ивана Федоровича Рерберга, главных инженеров-строителей водопровода Константина Густавовича Дункера, Николя Петровича Зимина, Александра Петровича Забаева и при содействии Максима Карловича Геппинера. Помещения резервуара сохранились. Их состояние вы можете оценить по фото. Говорят, что собственники планируют разместить в экстравагантном полуподземном месте ресторан с винным погребом, но мне эту информацию не подтвердили. Рядом стоит фонтан и выглядит, на мой взгляд, новым. Тем не менее, история его создания весьма интересна. В 1871 году была окончена франко-прусская война, и французское правительство на деньги мецената Ричарда Уоллеса заказало художнику Альберу Лебуру проект городского фонтана, чтобы установить его в городах для решения проблемы с питьевой водой. Сейчас их можно увидеть в Париже и других европейских городах. Главным украшением являются кариатиды – символы доброты, простоты, милосердия и трезвости. Трезвость – вторая важная причина необходимости чистой воды в городе. Первая – болезни. Почему фонтан появился здесь, на бывшей насосной станции, неизвестно. Скорее всего, он был установлен в 1990-х или 2000-х годах и является просто распространенной копией. Сохранилось и здание водонапорной башни, улица Новоалексеевская, дом 16, строение 10. С двухэтажной частью восьмигранной формы. Там находились счетчики уровня воды, а также архив и чертежная. В подвале здания размещался склад и резервуар для нефти, обеспечивавший работу насосов в машинном отделении и не только. Во время исследований тут обнаружили исторические подлинные полы нескольких видов, гранитную брусчатку и асфальтобетонные плиты, а также окно с сохранившимся переплетом, которое послужило образцом для изготовления реставрационных копий. К восьмиграннику пристроен бывший машинный цех. Это, на мой взгляд, самое ценное помещение комплекса. В нем можно увидеть планировку огромного зального пространства, превращенного сейчас в офисный open space. Высота потолков около 8 метров. Когда-то здесь стояли водоподъемные машины производства фирмы «Добров и Намгольц». К залу примыкает двусветное помещение бывшей ремонтной мастерской, где сохранилась антресоль на чугунных колоннах. Две из них воссозданы. А в полу уникальные чугунные решетки. Возможно, во времена работы станции в них были вмонтированы стекла или люксферы для дополнительного освещения нижнего этажа. Таких решеток мы больше не увидим ни на одной московской фабрике или заводе. К водонапорному зданию примыкает также просторное и двусветное помещение котельной с восьмигранной трубой, где размещались три паровых котла системы компании «Бабкок-Вилькокс» и экономайзер для подогрева воды системы «Грина». Фасад котельны эффектно украшен лопатками, аркатурными поясами, карнизами с модульонами и дентикулами. Труба восьмигранной формы была снабжена громоотводом, а также декорирована лопатками, нишами и карнизами. Ее сооружением занималась фирма «Кустодис». В рамках реновации несколько уличных фасадов объединили во внутреннее помещение, и теперь в нем появилась эффектная переговорная комната с фактурными стенами в стиле русского узорочья, которые можно потрогать. В подвале сохранилась труба с клепанными обручами, аутентичные кирпичные своды на чугунных опорах и вскрытый старый дымоход. Максим Карлович Геппинер – мастер кирпичного стиля. Архитектор применял в декоре стилизованные элементы средневековой крепостной и древнерусской архитектуры. В том же стиле оформлены административные, жилые и хозяйственные постройки Алексеевской станции. Ее возвели через год после открытия здания Московской городской думы, и некоторые исследователи считают, что фасады корпусов повторяют фасад думы. 1890-е годы отличаются расцветом эклектики в архитектуре, и кирпичный стиль в целом приобрел в то время формы локального историзма. К концу XIX века водопровод вновь претерпел модернизацию. В 1906 году территория станции снова расширилась. На новом участке построили запасной резервуар на случай прекращения подачи воды из мытищ. Он вмещал до 50 тысяч литров воды. Тогда же появились новая кованая ограда и ворота со сторожкой, сохранившиеся до наших дней. Кстати, комплекс станции к этому времени уже был электрифицирован. В 1918 году на базе Алексеевской станции были образованы главные ремонтные мастерские управления Московского водопровода. В 1921 году станция получила имя Владимира Ольденборгера, долгое время работавшего здесь главным инженером. В 1933 году здесь было создано Объединенное управление ремонтно-механического завода и насосной станции имени Ольденборгера – Оремс-насос. На территории выросли новые строения, архитектура которых уже не была привязана к первоначальному облику зданий. Их периодически ремонтировали, заменяли некоторые элементы отделки аутентичных интерьеров и планировку. Вот откуда дополнительные перегородки, подвесные потолки, дополнительные пристройки, крыльца и козырьки. На фото вы можете видеть дом управляющего, где есть подлинный камин, паркет, калориферные решетки и столярные заполнения дверных и оконных проемов. Собственники пустили туда остроумных арендаторов, которые сделали исторические элементы центральными в современном дизайне. В 1938 году в связи с реконструкцией всей водопроводной системы старый Мытищинский водопровод был ликвидирован. Завод «Оремзнасос» переименован в литейно-механический завод водопроводного оборудования и приборов «Водоприбор», ориентированный на производство и ремонт водозапорной арматуры больших диаметров. Вокруг выросли жилые дома для семей работников завода, обустроенные дворы с детскими площадками. Здесь сохранилась, пожалуй, самая фантастическая детская площадка. Она была сделана в 1970-х годах по проекту студентов МАРХИ. Отделанная чешской смальтой, она была буквально заполнена водой, которая шла из керамических кранов в виде драконьих или змеиных голов, далее перетекала в бассейны, потом вытекала в партер к солярию, где можно было принимать солнечные ванны, и спускалась в другой бассейн через детскую горку, имитирующую Ростокинский акведук. То есть вся площадка представляла из себя открытый городской бассейн с разнообразными местами для отдыха и купания. Здесь купались и взрослые, и дети до 1990-х годов. В 2012 году производство было переведено в Калужскую область, а на территории бывшей Алексеевской насосной станции началась реновация зданий под жилые апартаменты и бизнес-центр. Когда я в 2015 году работала над выставкой, посвященной лофтам и адаптации бывших промышленных объектов под современное использование, я не могла налюбоваться на красно-белые кирпичные домики станции. Тогда я прочитала, что сочетание двуцветного кирпича на промышленных фасадах имело отдельное название. Первые специалисты, которые стали описывать проявления только-только сформировавшегося кирпичного стиля в Москве, например, профессор Ковалевский в работе «Зодчие XIX-XX веков», назвали фасадный рисунок из разноцветного кирпича «Московский романтизм». Удивительно, конечно, что и здания станции, и корпуса кондитерской фабрики «Сиу» — большевик, и часть строений на фабрике «Эйнима» — «Красный октябрь», и многие другие построили иностранцы, интегрировавшие в облик Москвы европейский тип промышленной архитектуры — которая к концу XIX столетия обрела собственную глубину и аутентичность. Для меня корпуса Алексеевской насосной станции навсегда останутся визитной карточкой московского кирпичного стиля XIX века, напоминающего о русских теремах с наличниками, чешуйчатыми и бочкообразными крышами и колонками.